Глава 23. Кто? Ренелия, одна из его бывших, разозленная тем, что он от нее ушел. Где? Сдохла. Да? С чего бы? Не поверишь, с косяком повстречалась. Сурово поджав губы, легионер выглядел помятым, но удивленный взгляд владыки выдержал без проблем. Не понял. Это уже не важно. Перед ее смертью я успел выяснить, что она приказала своему слуге ее убить, но, судя по следам, он этого не сделал. Дословно приказ звучал «Уничтожь, избавься». Уверен, он выбрал второе. Даже находящиеся под подчинением Ракши не убивают женщин, если у них есть альтернатива. Следы привели в порт, но там затерялись. Исполнитель оказался слишком умен и предусмотрителен. В ту ночь порт покинуло сразу 3 корабля Ракши и 2 других. Поиски ведутся по всем направлениям. Что говорит питомица? Она не в адеквате. К тому же у нее котята, и ее рвет на части. Шаман отпаивает ее настойками, но она все время бредит и твердит, что ее ангела больше нет в этом мире. То есть? Не хочу об этом говорить. Сжав губы в тончайшую бледную нить, мужчина упрямо мотнул головой. Пока я не увижу ее тело лично, я не поверю. Остается еще шанс на то, что она действительно в ином мире. Но из наших никто этого провернуть не мог. Я допросил всех. На планете же больше нет магов подобного уровня. А не на нашей. Тогда поиски затянутся. Что насчет поиска по крови через сны? Безуспешно. Судя по всему, на ней блокиратор. Либо она мертва. Но в это он не верит. И он найдет ее. Найдет. Обследование, состоящее из замеров жизненных показателей, забора крови, слюны, соскоба, с кожи и много чего еще, но относительно безболезненного и в разумных пределах, завершилось в кратчайшие сроки под активные бурчания голодного желудка. «Давно не ела?» «Не знаю». «Ясно». Последний срез локона волос и командная «Анирель отведет тебя в комнату и принесет еды. Из комнаты не выходить, по замку не перемещаться. Все вопросы и просьбы к Анирель». «Вопросы?» «А закрыть рот, подумать и снова открыть. Когда будут готовы результаты?» «Завтра, ближе к вечеру». «А можно снять наруч?» «Нет». Невеселая усмешка и тут же пояснение отказа. «Если тебя ищут, я совершенно не желаю становиться объектом мести твоих родственников. Сначала кровь, затем свобода. Даже сам обратно доставлю. Еще вопросы?» «Нет». Вздохнув и при этом искренне жалея, что нельзя обойтись кровью кого-нибудь одного, Лика послушно встала с кресла и прошла за мужчиной, открывшим дверь и требовательно позвавшим. «Анирель!» 5 секунд, торопливые шаги, и вот она уже здесь. «Да, господин?» «Отведи ее в комнату Мальни и покорми. Ее обеспечение на тебе». «Как скажете, господин». Поклонившись и тут же махнув рукой, чтобы Лика следовала за ней, эльфийка проворно преодолела несколько коридоров и, спустившись по лестнице, открыла намного более просторную дверь, на которой из украшений была одна дверная ручка. «Проходи. Кровать, стол, стул, шкаф. Там санузел. Еду сейчас принесут». «Думаю, господин сказал тебе, что выходить из комнаты запрещено». «Да». «За непослушание у нас наказывают поркой». Почему-то злорадно усмехнувшись, эльфийка пропустила Лику в небольшую, но вполне уютную комнату и уже в дверях закончила. Предыдущая постоялица этой комнаты позволяла себе слишком много. Не повтори ее судьбу. И ушла. Тьфу, расистка какая-то. Неприязненно скривив губы, Лика прошла до кровати и, лишь сев на нее, поняла, как устала. Она мало помнила свое путешествие, но если память не лжет, то плыли они не меньше недели, без внятной еды, без нормальной кровати, и все 7 дней их травили какой-то дрянью, уроды. «Обед!» Выдернув девушку из мыслей об уничтожении похитителей, незнакомая эльфийка в скромном сером платье с белым передником открыла дверь и поставила перед ней поднос с тарелкой ароматного бульона, в котором плавали неопознанные, но довольно симпатичные кусочки мяса и овощей, куском хлеба и кружкой с незнакомым отваром. «Здравствуй, меня зовут Нинель, я горничная на первом этаже. Госпожа Нирель сказала, вы новая химера, это правда?» «Да, меня зовут Лика». Позволив девушке рассмотреть свои цветные глаза, Лика с нетерпением взялась за ложку, уничтожив содержимое тарелки менее чем за минуту. «Спасибо. Все очень вкусно. Хлеб, отвар. Все, можно сказать, что она счастлива. Еще бы поспать, но почему служанка не уходит? Что-то не так?» «Нет-нет, все так, просто...» Понизив голос до шепота, служанка вкрадчиво продолжила. «Госпожа Нирель не любит вашу расу, будьте аккуратнее». И уже громче. «Пожалуйста, отдыхайте, я принесу вам ужин около 7». «Да, спасибо». Обескураженным взглядом проводив приветливую и славную наличко девушку, Лика с тяжелым вздохом потерла лоб. «Ну вот, еще и местных ушастых див опасаться надо. Ну что за непруха, а? Нет, спать. Спать, спать, спать. Спать!» Ужин химера проспала, как и завтрак, более или менее придя в себя лишь к обеду, и то, когда напуганная ее долгим сном Нинель решила ее разбудить. «Лика, Лика, просыпайтесь». А что?» Не сразу сообразив, где она и кто эта девушка напротив, сначала проморгалась, а потом вспомнила подробности. «О, боже! Вам плохо?» «Нет, нормально». Вздохнув, села, прикрываясь одеялом. «Спасибо, все в порядке. Просто день был такой трудный. Вы мне ужин принесли?» «Нет, это обед. Вы почти сутки проспали. И не выкайте мне. К слугам тут обращаются на «ты» и по имени». «А к рабам?» Не удержавшись и съязвив, вздохнула, когда девушка сочувственно заломила руки. «Извини, но я сама до сих пор мало в это верю. У тебя есть время или ты торопишься?» «Есть немного. Вы что-то хотели?» «Ты. Говори мне ты. Нинель, скажи, почему нельзя выходить за пределы комнаты?» «Потому что тебя могут увидеть гости господина, и тогда снова пойдут слухи, и господин будет злиться». «Почему тогда просто не запереть? Зачем надеяться на то, что я буду послушна?» «Запереть?» И столько странного непонимания было в голубых глазах служанки, что Лика тут же недоверчиво переспросила. «У вас совсем нет рабства и темниц?» «Нет, просто наш мир, он... ну, он вымирает. Нас и так осталось очень мало, в рабстве просто нет смысла. А вот и госпожа тоже». Совсем погрустнев, служанка села на стул, пока Лика вставала и надевала вчерашнее платье, весьма похожее на платье служанки, только голубое. Широкая юбка в пол, вырез лодочкой, рукав до локтя. Никакой вышивки, никаких кружев. Строго и обезличенно. Ладно, хоть чистое и на ощупь приятное, что-то вроде мягкого и нескользящего шелка. Выдали ей вчера и нижнее белье, все из того же материала, только белое. Да, Интересно, это вся ее одежда на неопределенный срок? Или хоть что-нибудь на замену выдадут? А что с вашей госпожой? Чем именно она болеет, ты знаешь? Нет, никто не знает. Но это происходит повсеместно, причем болезнь поражает всех, будь ты лорд, воин или слуга. Болезни без разницы. Единственное, что ученые смогли понять, болезнь предпочитает беременных. Наша госпожа уже должна была родить, и мы все думали, что обойдется, но на 8-м месяце она слегла. Малыша спасти не смогли. Ужас. Искренне сочувствуя, Лика даже присела обратно на кровать. И что, совсем никакого лекарства нет? Нет. Ученые и лорды перепробовали все, но никто из заболевших так и не вылечился. Облегчение на короткий срок, а затем неминуемая смерть. Продлевали агонию на год, два, даже на 5 лет, но больному было лишь хуже. А симптомы? Какие симптомы? Сначала жар, головные боли, ломота в теле. Все это могло длиться месяцами, то пропадая, то вновь накатывая. Следующим этапом были спонтанные кровотечения из носа, из ушей. А если вдруг поранишься, то кровь могла не остановиться вовсе, и рана не затягивалась. А потом больной переставал есть, потому что желудок отторгал пищу, и все. Ужас. Потеряв дар речи, потому что всегда считала, что эльфы — раса бессмертных, величественных созданий, вздрогнула, когда дверь без стука резко открылась, и на пороге комнаты появилась раздраженная Анирель. «Нинель, у нас не платят разгильдяйкам. Принесла обед? Что рассиживаем? А ну, за работу!» «Простите». Тут же подскочив и прижав освобожденный поднос к груди, служанка суетливо вышла из комнаты, оставив Лику наедине с неприветливой... кем? Тоже служанкой или кем-то более высокопоставленным? «Анирель, скажите, а кто вы?» «Что?» Удивившись вопросу и высокомерно вздернув бровь, эльфийка смерила презрительным взглядом химеру, сидящую на кровати. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, я рабыня, польстим. Нинель — горничная первого этажа, а вы?» «А я экономка». Точёный носик тут же взлетел к потолку, а из ее рук в сторону девушки метко полетел пакет с вещами. «Ты верно заметила, ты рабыня. Тут сменные вещи и гигиенические мелочи. Расписание на день будет известно позже. Все зависит от результата анализов. Но об этом господин сообщит тебе лично, ближе к вечеру». И почему-то, хлопнув дверью, ушла. Да, нервная какая. Точно, с ней что-то не то творится. Гонору-то, гонору. Ладно, что тут у нас? Первым делом, съев довольно вкусный обед, вновь состоящий из жидкого супа, большого куска хлеба и отвара, поняла, что разносолами тут ее никто баловать не будет. Ладно, хоть это есть. А что в пакете? Смена белья, ночнушка, второе платье и, как и сказала Анирель, гигиенические мелочи. Зубная щетка, паста, мыло, полотенце. Не густо. И наводит на невеселые мысли. На совсем невеселые. Она и правда рабыня. Подопытный кролик, которого совсем скоро выкачают на ингредиенты. Можно поверить в слова эльфа, но надежнее будет довериться интуиции. А она шепчет совсем гнусные вещи. Пускай она не в темнице и не в кандалах, но если она умрет, никого это не огорчит. Если у эльфа появится возможность выкачать из нее ту самую кровь, он выкачает ее по максимуму, не задумываясь. И, кстати, где Мальни, предыдущая хозяйка комнаты? Вывод? Бежать. Как? Тут же, внимательно осмотрев наруч, потому что раньше была слишком слаба, а разум слишком отравлен наркотиками, отстраненно подумала, что не все так плохо. Либо похитители не знали, что она абсолютная, либо им было все равно на то, что она сможет его снять, когда окончательно придет в себя. Он был полумагическим, рассчитанным лишь на то, чтобы ее не нашли извне, но никак не на то, чтобы она не попыталась снять его сама, став, например, змеей. Но не сейчас, к сожалению. Снова устроившись на кровати и закрыв глаза, девушка старательно прислушивалась к своему телу, как учил ее дедушка. Кончики пальцев, запястья, локти, плечи, грудина, солнечное сплетение. Да, к сожалению, не сейчас. Наркота замедлила процесс восстановления, и если ей не изменяет интуиция, то обернуться полностью она сможет не раньше, чем через неделю. Что ж, у нее есть целая неделя, чтобы узнать этот мир и понять, как она сможет из него сбежать. К вечеру был составлен план минимум. Сидим, не отсвечиваем, улыбаемся. Делаем вид, что все хорошо, что мы всем верим и очень-очень хотим помочь. И при первой же возможности сбегаем. Лишь бы эльфу не пришло в голову как-нибудь привязать ее к себе магически надежнее, чем сейчас. Хотя дураком он не выглядит, но ведь всегда есть шанс, что он об этом не задумается, верно? «Господин зовет тебя». Ни стука, ни приветствия, лишь отстраненная констатация факта и очередной неприязненный взгляд. Так, еще на заметку выяснить, с чего такая откровенная неприязнь. «Да, конечно». Моментально подскочив с кровати и оправив платье, сунула ноги в сандали на плоской подошве и послушно заторопилась следом за шустрой экономкой. Снова туда же. «Проходи». «Добрый вечер». Зайдя в кабинет и тут же послушно устроившись на кресле, куда ей указали рукой, Лика с нетерпением заглянула в хмурое лицо господина эльфа. Вообще-то, если бы не хмурость и отстраненность, можно было бы назвать его красивым. Пепельного оттенка длинные распущенные волосы, высокий лоб, ярко-синие глаза, красиво очерченный рот, нос, губы — все это буквально вопило о поколениях аристократизма. Ледяного, циничного, прущего на пролом и не считающегося с потерями. «Здравствуй. Итак, результаты». Мимолетный взгляд на листы, лежащие перед ним, и снова на нее. «На текущий момент результаты меня не устраивают. В твоем организме слишком много постороннего токсина и ярко выраженная слабость генома, отвечающего за химеризм. Ты права, тебе необходимо восстановление. Но уже сейчас видно, что твои гены даже по вашим меркам нестандартны, и вполне возможно, что у нас все получится. Итак, твоя задача — хорошо спать, качественно питаться и восстанавливаться как можно быстрее. Для этого тебе будет разрешено посещать четко оговоренный уголок парка и бассейн. Расписание и меню я составлю для тебя лично. От тебя лишь требуется неукоснительно его придерживаться. Забор крови для анализа восстановления я буду проводить каждое утро. Вопросы? Нет. Хотя да, скажите, а какие животные вам нужны? Видите ли, я не умею превращаться в животных, которых никогда не видела. Может, пока я буду восстанавливаться, вы мне дадите книги с их описанием, чтобы я знала, кто именно вам необходим? Да, верно. Тут же, сделав себе пометку в бумагах, эльф махнул ей рукой на выход. Расписание будет озвучено завтра утром. За его исполнение будет отвечать Анирель. Если возникнут какие-нибудь вопросы, все к ней. Свободно. Забавно, но о пожеланиях он не сказал. Значит ли это, что они не предусматриваются? Все больше уверяясь в мысли, что от таких господ стоит держаться как можно дальше, например, в ином мире, понимала, что просто не будет. Наверняка ее план за эту неделю подвергнется атаке всевозможных форс-мажорных факторов. Например, по имени Анирель. Пока экономка провожала ее до комнаты, на ее лице читались презрение и неприязнь. Наверняка она подслушивала и теперь знает, чем ей придется заниматься всю следующую неделю, и вряд ли этому рада. Но почему? Только ли это расизм ко всем не эльфам, Или все дело в том, что она может стать источником спасения? А что? Вот умрет супруга, господин станет свободным, а ведь экономка рядом с ним весьма мила и предупредительна, совсем не как рядом с ней, Ликой. Чем не вариант? Как мерзко. Буквально минут через 20 Лике посчастливилось увериться в своих домыслах, поинтересовавшись у зашедшей с ужином Нинель о причине неприязни. Госпожа Анирель давно заглядывается на супружеское ложе господина. Осуждающе покачав головой, Нинель грустно вздохнула. Раньше за ней не наблюдалось такого. Она вместе со всеми радовалась беременности госпожи, но как только стало ясно, что госпожа смертельно больна, то все изменилось. Льстивые речи к господину, а со слугами, как с низшей расой. Она ведь и Мальни извела. Осекшись, но поздно, служанка дикими глазами посмотрела на удивленную и пока еще не до конца осознавшую сказанное Лику и поторопилась уйти, забрав пустые тарелки. «Извела? То есть совсем? Ох, Матерь Божья!» Следующие несколько дней, как и пообещал ей эльф, прошли четко по графику. Витаминизированная еда, продолжительные прогулки в ухоженном парке, но с четко ограниченной территорией. Ежедневная сауна для ускоренного выведения шлаков, бассейн и вечернее чтение фолиантов о вымерших магических существах. Почему-то господин Анаринель считал, что именно эта программа дня приведет Лику в форму в максимально короткие сроки. И он был прав. Утро шестого дня, а ее анализы буквально на процент не дотягивают до абсолютно здоровых. «Итак, Лика, сегодня ты отдыхаешь, ешь и гуляешь. Никаких нагрузок. Если завтрашние анализы покажут стопроцентный результат, то мы начнем эксперимент по морфизму. Ты изучила всех животных, список которых я тебе дал?» «Да, господин». Учтивый кивок и глазки в пол. Именно такое поведение ему приятнее больше всего. Это она сумела понять. Абсолютное подчинение, абсолютное согласие. Непонятно, почему именно так ведут себя все остальные, но для нее это лишь временно, и она с этим справится. И никак иначе. «Превосходно. Можешь сегодня обновить знания по гидрам. Их кровь важнее всего. И завтра мы начнем именно с нее. Иди». Ушла. «Значит, завтра?» Впервые зайдя следом за ней в комнату, экономка непривычно сосредоточенным взглядом прошлась по напряженному лицу Химеры. «Что, простите?» «Завтра ты начнешь оборачиваться?» Всю эту неделю Анирель так и не нашла повода, чтобы наказать чересчур послушную рабыню, и ее это немало бесило. «Да, господин сказал, что завтра, но только если анализы будут положительными». Настороженно отслеживая передвижение эльфийки по комнате, Лика была напряжена до предела. Экономка впервые заговорила с ней не по делу. В чем причина? Наверняка ничего хорошего. «А он ни разу не упоминал при тебе о Мальне?» «Нет». «А кто это?» «Да, лучше всего прикинуться лохушкой. В ее случае это самый оптимальный вариант». «А это Химера, которая жила в этой комнате до тебя». Отвернувшись от небольшого окна и вновь повернувшись к ней лицом, эльфийка, снисходительно усмехнувшись, продолжила: «Она не смогла обернуться до конца ни разу, и господин решил, что сможет ей помочь». Гнетущая пауза, дающая ей время домыслить несказанное самой. Но кто она такая, чтобы домысливать сама? «Нет-нет, уважаемая госпожа Нирель, расскажите мне страшную сказку сами. Я так хочу услышать вашу версию. Очень хочу». «И он ей помог». Не дождавшись и немного разозлившись на молчание рабыни, из иного мира эльфийка прошипела сквозь зубы: «Маль не смогла обернуться, но лишь раз, именно в гидру. Но видишь ли, в чем дело, она обернулась полностью и потеряла рассудок, став животным. К сожалению, пришлось ее убить. Какой ужас! Беспомощно округлив глаза и с трудом найдя рукой стул, Лика как могла удерживала на лице выражение бескрайнего ужаса. Вот только история не нова. Ее еще 5 дней назад поведала Нинель, но немного не так. На самом деле Маль не сохранила разум, аж 3 оборота. И лишь потом сошла с ума, не выдержав чистоты превращений и инородных телу инъекций, которыми ее колол господин эльф. В общем, ужас действительно был. Но к чему ведет Анирель? «Я поражаюсь твоему послушанию». Подобрев взглядом и добавив в голос дружелюбия, экономка поинтересовалась. «Ты совсем не боишься за свою судьбу? Неужели ты так уверена, что сможешь обернуться во всех тех ужасных монстров, список которых дал тебе господин?» «Я не уверена». «Я знаю». «Но что мне делать?» «Да-да, расскажи мне, что делать?»